Глава 18. Спустя минут 15, когда мы достаточно углубились в лес, лошади сбавили темпа, затем остановились. Эрик стянул меня со спины коня и поставил на ноги. «Эрик, какого черта?» — закричала я. «Я могла уже скакать в Итанию, но мы лишь убегаем от моего отца. Почему?» «Я повторял тебе уже сотню раз», — зашипел парень, низко наклоняясь к моему лицу. «Сейчас есть вещи важнее этого». Я отшатнулась от парня и уткнулась спиной в морду коня. Тот недовольно фыркнул и отошел от меня. Я попыталась подавить гнев и задать не менее важный вопрос. «Как они узнали, что я там?» «А вот это очень хороший вопрос, дорогая невеста», — отвернулся от меня Эрик. Снова эти холодные нотки в его голосе, бросающие в дрожь. «Из Итании до Кавии чуть больше 3 дней пути. Значит, они выдвинулись в путь одновременно с нами. А это значит...» — повернулся ко мне парень, и его глаза гневно сверкнули. «Что кто-то в замке сообщил в Итанию о твоем будущем местонахождении». «И что это значит?» — не поняла я. «Что где-то около меня живет крыса». Глаза Эрика сверкали молниями. «Но разве вы все не союзники?» — спросила я, вспоминая битву, которую видела в зеркале. «Кто с кем воевал и почему?» «С кем бы я ни состоял в союзе, никто не вправе передавать сведения другому королю», — уклончиво ответил парень, а затем добавил, глядя куда-то в глубину леса. «Это измена». Я поняла, что больше ничего не добьюсь, поэтому без лишних возражений взобралась на Грома, и мы снова двинулись в путь. «Ну и какой у нас план?» — спросила я Эрика, полуобернувшись. «Мы поедем домой и продолжим искать артефакты. Остался еще один». Я вздрогнула, понимая, что не рассказала Эрику о том, что кольцо у меня. Знает ли он? Между нами повисла напряженная тишина. Доверие, казавшееся слишком хрупким, начало трескаться. Я больше не могла со 100-процентной уверенностью сказать, что верю ему, и от этого мое сердце нестерпимо болело. «Тебе надо поесть и отдохнуть», — наклонившись ко мне, прошептал парень. С этим я была полностью согласна. Заряд бодрости уже был на исходе, голова налилась тяжестью, в висках стучала. Недомолвки, интриги и тайны не упрощали мне жизнь. Я подняла глаза к небу и с наслаждением вдохнула терпкий лесной воздух. Редкие лучи солнца пробивались сквозь зеленый купол и подсвечивали золотом бархатные пятна мха. Слезы навернулись на глазах, и я сердито их смахнула. «Я подумала, ты меня бросил», — пробормотала я. «Думала, ты предал меня и оставил умирать там». Эрик напрягся и даже на несколько секунд перестал дышать. Он сжал поводья в кулаке с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Я делал все от меня зависящее, чтобы вытащить тебя из темницы», — наконец произнес парень. «Прости меня, Сэм, за все, что тебе пришлось пережить». Я кивнула, потому что сказать мне было нечего. Я понимала, на что иду, знала, что это более рискованно и опасно, но все равно согласилась. «План был обречен с самого начала. Мне стоило тебя послушать», — продолжил Эрик. «Мы не добыли кольцо, а значит, все, что с тобой случилось, было зря». Я замерла. Сейчас был отличный шанс сказать ему, что кольцо все это время было у меня, но я словно онемела, и слова не могли вырваться из моего рта. Внезапно лес перед моими глазами начал крениться и расплываться. Мутная пелена застилала все перед моими глазами. Я слышала, как Эрик зовет меня, но его голос звучал глухо, как будто он звал меня сквозь толщу воды. Я покачнулась в седле, и лес пропал. Солнце больно било по глазам, отдавая пульсации в висках. Я попыталась закрыться рукой, но даже это простое движение вызвало тошноту. С трудом открыв глаза, я уставилась в знакомый серый потолок. Меня ужасно мутило, как будто я 3 дня провела в открытом море. В первые пару секунд я не могла понять, где я и как тут очутилась. Но, вспомнив все, резко села на кровати, и перед глазами тут же заплясали черные пятна. Я лежала на кровати, в комнате на постоялом дворе Уильяма. За окном было солнечное утро. Я попыталась повернуться к нему, но голову пронзила новая вспышка боли, а тошнота усилилась. Поэтому я со стоном опустилась обратно на кровать и, подтянув одеяло повыше, накрылась им с головой. «Сэм», — донесся до меня голос Эрика. «Тебе надо поесть». От одной мысли о еде желудок скрутило болью. Я не ела несколько дней, но сейчас сама идея что-то проглотить вызывала рвотные позывы. Пробормотав еле слышный отказ, я попыталась плотнее завернуться в одеяло. «Мы не сможем отправиться дальше, пока ты так слаба и тебя лихорадит. Поэтому надо начать хотя бы с еды». «Я не могу», — простонала я. Эрик отдернул одеяло и ласково откинул спутанные волосы с моего лба. Его глаза были полны жалости, и, представив, как сейчас выгляжу, я снова застонала и попыталась опять зарыться под одеяло. «Ну же, Сэм!» — голос парня звучал настойчиво. «Ты упала в обморок, и нам пришлось практически загнать лошадей, чтобы быстрее оказаться здесь. Поэтому уважь бедных кобылок и поешь». «Долго я была без сознания?» — спросила я, с трудом приподнимаясь на локтях. «Почти день», — нахмурился Эрик. Распахнув глаза, я недоверчиво уставилась на парня. «Ну, тебе явно не здоровилось», — пожал он плечами. Я попыталась улыбнуться, положила подушку повыше и уселась в кровати. Эрик подошел к столу, взял оттуда поднос и вернулся на кровать. Он был уставлен всевозможной едой. Свежие ароматные булочки, масло, джем, сыр, жареные яйца и колбаски, дымящаяся кружка бульона и чайник с чаем. Мой желудок сжался в болезненном спазме. Я перевела взгляд на Эрика и, вздохнув, принялась за булочки. Отщипывая крохотные куски, я пыталась понять, могут ли они задержаться в моем желудке или нет. Когда стало понятно, что меня не стошнит, я доела ее и подняла глаза на парня. «Эрик...» Я запнулась. Мне захотелось рассказать ему о кольце, но, как и прежде, я решила оставить это при себе. Парень вопросительно смотрел на меня. В его глазах мерцали изумрудные искры, но он выглядел уставшим. Только сейчас я поняла, что пока я сидела в темнице, ему, скорее всего, тоже пришлось непросто. «Спасибо», — пробормотала я, отворачиваясь. «Я расскажу ему, когда мы вернемся домой», — решила я про себя. Эрик улыбнулся и сел рядом со мной на кровать. Прижавшись к его плечу и вдыхая запах леса и хвои, я пыталась уговорить себя, что все это лишь сон. Скоро я проснусь, и окажется, что я заснула посреди просмотра очередного эпизода сверхъестественного. Рядом сопит недовольный Алекс, и магии на самом деле нет. «Отдохни», — прошептал Эрик. Мне показалось, что я услышала грусть в его голосе. Но, возможно, это сон уже распахнул для меня свои объятия. Когда я снова открыла глаза, за окном стояла кромешная тьма. Кровать справа от меня была пустая и холодная. На мгновение мне показалось, что я снова в подземелье, и, двинувшись от испуга, я больно ударилась головой об изголовье. Боль, как ни странно, отрезвила меня, и я осознала, где нахожусь. Одеяло влажным тяжелым комом лежало в ногах. Постель подо мной была мокрая от пота, влажные волосы липли к шее. Я попыталась вздохнуть, чтобы успокоить свои расшатавшиеся нервы, но что-то тяжелым камнем лежало на моей груди и мешало мне сделать спасительный вдох. «Эрик!» — попыталась позвать я, но только хрип вырвался из моего рта. Мне надо было встать и дойти до бочки с водой. Адское пламя словно жгло меня изнутри. Щеки горели, меня лихорадило, я попыталась сползти с кровати, но головокружение и тошнота резко отбросили меня назад. «Эрик!» — схлипывая снова попыталась я. Дверь скрипнула, и тонкая полоска света упала на каменный пол комнаты. Спустя секунду черная тень заслонила эту полоску. Кто-то бесшумно скользнул в комнату и с тихим скрипом закрыл за собой дверь. Фигура, скрытая в тени, приблизилась к кровати. Я задыхалась. «Эрик, это ты?» Я вытянула руку, чтобы коснуться человека в комнате, но она безвольной тряпкой упала на кровать. «Сэм, что с тобой?» «Я не знаю. Что-то не так. Мне трудно дышать». Ледяная рука легла мне на лоб, и, вздрогнув от этого прикосновения, я попыталась отползти дальше, но уперлась спиной в изголовье. «Боже, почему ты такой холодный?» «Это не я холодный, Сэм. Это ты вся горишь». В его голосе зазвучали тревожные нотки. «Ты можешь встать?» Я качнулась в его сторону, но не смогла сдвинуться ни на сантиметр. «Проклятие!» — сквозь зубы выругался Эрик. Нам нужно домой, но ты не выдержишь день пути в таком состоянии. Я не могу. Каждое слово давалось мне с трудом, не говоря о том, чтобы пошевелиться. Что со мной? У меня есть догадки, закусил губу парень. Я отправлю за лекарем. Собрав всю волю в кулак, я снова попыталась встать. Дышать становилось все труднее. Всхлипывая, я оторвала себя от изголовья и протянула руку парню. Она обжигала ледяными иголками. Подавив искушение отпустить его ладонь, я ухватилась за нее, как за спасательный канат, и бросила себя вперед, рухнув Эрику на грудь. Он подхватил меня, чтобы я не упала на пол. С отчаянием утопающего я цеплялась за Эрика, понимая, что следующего вдоха могу просто не сделать. «Пожалуйста, только не теряй сознание», — прошептал парень. Я кивнула, или подумала, что кивнула, когда мир водоворотом закрутил меня, и я в который раз провалилась в пугающее ничто. Мне надоело терять сознание. С такой мыслью я снова открыла глаза. Надо мной был знакомый потолок нашей комнаты в замке, просто неприятно охлаждали мою все еще пылающую кожу. Но ощущение давления на грудь прошло. Я с удовольствием вдохнула воздух, полный приятных ароматов. «Ну, наконец-то!» С громким возгласом сестра Эрика с разбега прыгнула на кровать рядом со мной. Я подтянула одеяло до самого подбородка и попыталась отстраниться от рук, которые снова лишили меня воздуха. «Мы так волновались, Саманта! Эрик места себе не находил!» — щебетала она. «Отряд влетел в ворота, кони все в пене, ты почти бездыханный у Эрика на руках!» Она заломила руки. «Такой кошмар! Он ходил, как тигр в клетке у твоей постели, и на всех рычал, особенно на лекаря». Фрей хихикнула себе в ладошку, но вдруг стала совершенно серьезной. «Я рада, что ты очнулась». Откашлившись, я наконец смогла отцепить от себя взволнованную девушку и посмотрела на нее. «Спасибо, Фрея», — немного отодвигаясь от нее, прохрипела я. «Сколько я была без сознания?» 3 дня, — грустно сказала она. «До бала осталось совсем мало времени, и я очень рада, что его не надо переносить. Ой, прости». Фрея запнулась и опустила глаза. «Я совсем не то хотела сказать. Я рада, что ты очнулась, и с тобой все в порядке». Я улыбнулась. «Перестань», — положила я ладонь на ее руку. «Я знаю, как ты ждала этот бал, и я рада, что тебе не придется ждать ни днем больше». Фрея посмотрела на меня сквозь ресницы, и легкий румянец окрасил ее щеки. Увидев, что я улыбаюсь ей, девушка звонко рассмеялась и откинулась на спинку кровати. Но внезапно смех затих. «Надо Эрику сказать, что ты пришла в себя», — серьезно сказала она. Фрея вскочила и кинулась к двери. Юбки от платья кружились вокруг ее ног и делали похожее на воздушное облако, которое неслось по моей комнате, подгоняемое ураганом. Когда девушка вылетела в коридор, я перевела дух. Заглянув под одеяло, я обнаружила, что лежу в ночной рубашке. Кожа горела, но не доставляла мне никакого дискомфорта. Дышалось свободнее и легче. Решив, что стоит принять душ и привести себя в порядок, я выбралась из постели. Повсюду были расставлены цветы, которые наполняли комнату свежим и легким ароматом. На столе стоял поднос с корзиной, полный булочек и слоек. Живот заурчал. Конечно, я же не ела 3 дня. Снова не ела. Я решила, что сначала перекушу, а потом уже отправлюсь в душ. Но как только я подошла к вожделенной корзинке, полной аппетитной сдобы, дверь отворилась, и в комнату ворвался Эрик. Я уставилась на него, так и не донеся до рта пирожное. Надо было сначала идти в душ. «Сэм!» — шагнул ко мне Эрик. «Как ты?» «Вполне нормально», — пробормотала я, проглотив комок, образовавшийся в горле. «Ты заставила меня поволноваться», — склонил он голову набок. «О!» Все, что смогла я ответить. Мы так и замерли посреди комнаты. «Что со мной было?» Подняла я на него глаза. Эрик провел пальцем по моей нижней губе и улыбнулся. «Судя по всему, холод и сырость подземелья не прошли для тебя незаметно». «Что-то не припомню, чтобы мне было настолько плохо, когда я болела до этого», выразительно подняла я бровь. «Твой организм ослаб, ты столько пережила». «Голод, холод и сырость», — развел он руками. «Вот итог». Я недоверчиво кивнула. С другой стороны, иного объяснения быть не могло. «Ладно», — вздохнула я. «Мне надо в душ». Эрик пристально посмотрел на меня, но, опустив руку от моего лица, отошел немного назад, и я прошмыгнула мимо него. Когда я вышла, парень сидел на кресле и крутил в руках кинжал, который мы добыли в Бостоне. Я закусила губу. Вот он, идеальный момент, признаться, что кольцо тоже у меня. Я открыла рот, чтобы начать, но кто-то постучал в дверь. «Войдите!» — звучно отозвался Эрик. На пороге появилась Агнесса, скромно опустив глаза и присев в подобие реверанса. «Ваше Величество, вы просили проводить гостей в покое Ее Высочества». Внезапно чья-то рука аккуратно, но уверенно отодвинула Агнессу в сторону. В дверном проеме показалась взлохмаченная кудрявая голова в шапке с изображением маленьких корон. Агнесса испуганно охнула и отошла в сторону. За головой в дверь мимо служанки просунулось все остальное, и я чуть снова не лишилась сознания. «Не ждали?» — улыбнулась голова. Я ошарашенно смотрела на человека, оказавшегося посреди моей комнаты. «Этого не может быть!» — прошептала я. «Что ты тут делаешь, Алекс?»